Письмо 101. 24 марта 1955 года. Завтра великий праздник Благовещения. Благая весть присна Деве Марии Архангелом Гаврилом. Чудо чудес! Бог невместимый и Творец всей Вселенной вмещается в утробу Девы Марии. Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных! Ах, как хорошо святая наша Церковь восхваляет Преснодеву Марию в догматиках! Эти догматики всегда надо слушать внимательно, ибо в них поются прообразы ветхозаветные о Деве Марии. Господь и Царица Небесная да помогут тебе в тяжелые минуты. Веруй и обращайся к ним за помощью.